Я уверена. Оно! Пятно! Да ты только посмотри! Мы поднимемся сюда завтра утром, и если ты права, увидим. Все ясно, увидим. Идем, сказала я леденее от страха. Мы не успели сделать еще и двух шагов, как бледное в обрамлении белого чепца лицо старый Ламур просунулось в дверь. «Гляди-ка! А тебя чего сюда занесло?» — вскричала Милли, не меньше меня испуганная неожиданным появлением. «Чего это сюда занесло вас, мисс?» — просвистела Ламур, растерявшая к старости половину зубов. «Мы смотрим, где Чарка горло себе перерезала», — ответила Милли. «Это дьявол Чарк!» — проговорила старуха голосом, в каком странно смешались презрение с яростью. «Не его, не его эта комната! И уходите отсюда, пожалуйста! Господину не понравится, когда он узнает, что вы таскаете мисс Мот из комнаты в комнату, вверх-вниз по всему дому!» Она ворчала довольно сердито, но присела в почтительном реверансе, когда я проходила мимо нее, потом обшарила глазами комнату от потолка до пола, резко захлопнула дверь и заперла. «Кто тут говорит о Чарке?» «Вранье это! Ей же ей!» «Я так думаю, вы собрались напугать нашу мисс Мот!» «Еще один торопливый поклон! Привидениями да ерундой всякой!» «Промашка! Не я, а Мот мне рассказывала!» «И столько!» «Да привидения! Тьфу на них! Повстречайся я с привидением, еще неизвестно, кто кого испугается!» — рассмеявшись, сказала Милли. Старуха сунула ключ в карман, с мрачным беспокойством скривив свой морщинистый рот. «Дитя безобидное и доброе, но напугается, напугается, напугается, что и себя забудет!» — прошептала Ламур мне на ухо в наступившей тишине, слабо кивнула в сторону Милли, впереди нас спускавшейся по лестнице, и еще раз отвесив поклон с реверансом, направилась в сторону дядиной комнаты. «Хозяин чудит сегодня вечером», — объявила Милли за чаем. «Не видала ведь его, когда он чудит?» «Милли, скажи яснее, что ты имеешь в виду? Он не болен, надеюсь?» «Ну, я не знаю, что это, но он временами в самом деле чудной. Можно подумать, что мертв уже, по крайней мере, 3 дня и 2 ночи. Сидит, будто старуха в обмороке, и все. Ой-ой, прям страшно!» «Он что, без чувств в таком состоянии?» — спросил я очень встревоженная. «Ничего не понять. От этого, я думаю, ему не конец. Старая Ламур все знает про его состояние. Я и не вхожу к нему в комнату, когда он такой, только если пошлет за мной. Он иногда, бывает, очнется, и на него блажь найдет послать за кем-нибудь. Раз он велел, чтобы Чурбан явился к нему прямо с мельницы, тот пришел, а он только глядел на мельника минуту-другую и выгнал из комнаты. Он почти как дитя, когда вот так оцепенеет. Я всегда потом знала, когда дядя чудит. Старая Ламур шикала и шипела на нас, перегнувшись через перила, стоило нам вступить на лестницу, и приказывала не шуметь возле дядиной комнаты, куда то и дело почему-то забегали слуги. Я очень редко видела его. Иногда из прихоти он звал нас завтракать вместе с ним, но через неделю каприз проходил, и наша жизнь возвращалась в привычное русло. Я получила 2 сердечных письма от леди Ноулс, которую какие-то дела задерживали в другом графстве. Она была рада узнать, что мне нравится моя тихая жизнь, и обещала обратиться к дяде Сайлосу за разрешением навестить меня. На Рождество она собиралась приехать в Элверстон. Это всего 6 миль. От Бартрама-Хо, и я предвкушала приятную встречу. Она добавляла, что Милли тоже приглашена к ней, и я уже видела перед собой красивое лицо капитана Оукли, изумленно взиравшего на бедняжку Милли, за которую я теперь чувствовала себя ответственной. Том 2. Глава 1. Ночной визит. Меня иногда спрашивают, почему я ношу странное колечко с бирюзой. На взгляд непосвященных Оно не представляет никакой ценности и совершенно не приличествует бриллиантам на моей руке, оскорбленным таким соседством, судя по их холодному блеску. Оно было подарено мне на память в то время, о котором я повествую. «Эй, девчонка, как мне звать тебя?» — вскричала пугающе возбужденная Милли, однажды утром ворвавшись в мою комнату. «Моим именем Милли?» «Нет, у тебя должно быть прозвище, как у всех. Я обойдусь, Милли».